Норман уверяет, что губы ее всегда сложены для поцелуя. «Недурно», — подумала она, глядя на свое отражение. «Недурно». Потом она подняла глаза. Тот человечек уже сидел напротив. Он встретился с ней взглядом и широко улыбнулся. От улыбки во все стороны разбежались морщинки. Он поспешно снял шляпу и положил ее на свой багаж, маленький черный ящичек. Тотчас на голове у него вокруг голой, как пустыня лысины, вздыбился венчик седых волос. Ливи невольно улыбнулась в ответ, но тут взгляд ее снова упал на черный ящик, и улыбка угасла. Она тронула Нормана за локоть. Норман поднял глаза от газеты. Брови у него такие грозные, черные, сросшиеся, что впору испугаться. Но темные глаза из-под этих суровых бровей глянули на нее, как всегда, и ласково, и словно бы чуть насмешливо. «Что случилось?» — спросил Норман. На человечка напротив он не взглянул. Кивком, потом рукой. Ливи попыталась незаметно показать, что именно ее поразило. Но толстяк не сводил с нее глаз, и она почувствовала себя приглупо, потому что Норман только уставился на нее, ничего не понимая. Наконец, она притянула его к себе и шепнула на ухо. «Ты разве не видишь? Смотри, что написано у него на ящике». И сама посмотрела еще раз. «Да-да, так и есть». Надпись была не очень заметна, но свет падал в кость, и на черном фоне виднелось блестящее пятно, а на нем старательно округлым почерком выведено «Что если?». Человечек снова улыбался. Он торопливо закивал и несколько раз кряду ткнул пальцем в эту надпись, а потом себе в грудь. Норман повернулся к жене и сказал тихонько: «Наверное, его так зовут». «Да разве такие имена бывают?» — возразила Ливи. Норман отложил газету. «Сейчас увидишь». И, наклонясь к человечку, сказал: «Мистер Пейсли?» Тот с готовностью поглядел на него. «Не скажете ли, который час, мистер Если?» Человечек вытащил из жилетного кармана большущие часы и показал Норману циферблат. «Благодарю вас, мистер Если», — сказал Норман и шепнул жене. «Вот видишь». Он уже хотел опять взяться за газету, но человечек стал открывать свой ящик и несколько раз многозначительно поднял палец, словно старался привлечь внимание Нормана и Ливи. Он достал пластинку матового стекла, примерно 9 дюймов в длину, 6 в ширину и около дюйма толщиной. Края пластинки были скошены, углы закруглены, поверхность совершенно слепая и гладкая. Потом человечек вытащил проволочную подставку и надежно приладил к ней пластинку. Установил это сооружение у себя на коленях и гордо посмотрел на попутчиков. Ливи вдруг ахнула. «Смотри, Норман, это вроде кино». Норман наклонился поближе, потом поднял глаза на человечка. «Что это у вас, телевизор новой системы?» Человечек покачал головой, и тут Ливи сказала: «Норман, да это мы с тобой». «То есть как?» «Разве ты не видишь? Это тот самый трамвай. Он, ты сидишь на задней скамейке в старой шляпе. Уже 3 года, как я ее выкинула. А вот мы с Жоржетой идем по проходу. И толстая дама вот загородила дорогу. Вот, смотри, это мы. Неужели не узнаешь?» «Какой-то обман зрения», — пробормотал Норман. «Но ведь ты тоже видишь, правда?» Так вот почему он это называет «что если».